Раздел второй. Мимо главных ворот машины шли почти сплошным потоком, и Кейт пришлось ждать больше минуты, чтобы встроиться в него. «Интересно, как он это делает?» — думала она. Вся беседа была записана в ее блокноте аккуратным оригинальным почерком, но она обладала феноменальной способностью почти буквально запоминать устную речь и могла распечатать большую часть беседы, не заглядывая в свои стенографические каракули. Однако сейчас, мысленно воспроизводя каждый вопрос и каждый ответ, все же не могла понять, в чем состоит хитроумный трюк Делглиша. Он сказал очень мало. Его вопросы были краткими и порой не связанными с основной линией допроса. Но Лампард, и именно в этом, видимо, состояла задача Делглиша, невольно сказал гораздо больше, чем хотел. Весь этот треп насчет кризиса среднего возраста, вся эта расхожая психология, которую уместно было бы, изображая из себя мученика, излагать разве что в письме к тетушке, обеспокоенной твоим состоянием. Возможно, конечно, он и прав. Но, в конце концов, разновидности мужского климакса не являются специальностью Стивена Лампарда. Его мнением поинтересовались, он его высказал. Никого не удивило, что звучанием собственного голоса он был при этом зачарован больше, чем откровенностью рассуждений о психологических проблемах беременности и абортов. Но когда дело дошло до Терезы Нолан, что они увидели? Нежелание говорить? Попытку отрицать очевидное? Он не хотел даже думать о ней, не то что говорить. И это не только потому, что вопрос задала ему она, Кейт, причем задала с лишенной всякого пиетета сверхвежливостью, которая, как она точно знала, будет более оскорбительной для его тщеславия, чем грубость или открытая враждебность. Кейт надеялась, что при везении это может спровоцировать его на неосторожность. Но это сработало бы только в том случае, если бы ему было нечего скрывать. Она услышала голос Делглиша. «Какая трогательная история о том, как сэр Пол спас ему жизнь». «Вы в нее поверили?» «Нет, сэр. Во всяком случае, не в той версии, которую он изложил. Думаю, что-то такое там действительно могло произойти. Он упал за борт, и друг втащил его обратно. Он не стал бы упоминать об этом, если бы тому не существовало никаких подтверждений. Но, полагаю, на самом деле он хотел сказать нам, послушайте, я могу тискать его жену, но я бы никогда не убил его, он ведь спас мне жизнь. А в Гарода он ткнул пальцем отнюдь не тонко. Она бросила быстрый взгляд на шефа. Тот сухо улыбнулся, не скрывая неудовольствия, которое испытывал, когда кто-то из коллег употреблял в его присутствии вульгаризмы, но промолчал. «Тонкости в нем вообще нет», — заметил он после паузы. Внезапно Кейт накрыла волна оптимизма, безрассудного, пьянящего и опасно похожего на эйфорию. Она накатывала всегда, когда расследование шло успешно, но Кейт научилась укрощать и смирять ее. «Если все пойдет хорошо, если мы его, кем бы он ни оказался, поймаем, а мы его поймаем, тогда я на верном пути. Я действительно на верном пути!» Ее душевный подъем объяснялся и более глубокими причинами, чем просто честолюбивое удовлетворение от удачно выдержанного испытания, от хорошо сделанной работы. Она, в принципе, была довольна собой. Каждый миг краткого противостояния с этим самоуверенным позером доставил ей истинное удовольствие. Она вспомнила первые месяцы своей службы в уголовно-следственном отделе, корпение над бумагами, поквартирные опросы, съедавшие весь день, жалкие жертвы, едва ли не еще более жалкие злодеи. Насколько же интереснее была теперешняя изощренная охота на человека. Мысль о том, что им противостоит умный убийца, умеющий думать и планировать, а не какая-нибудь невежественная, незадачливая жертва обстоятельств или страстей, воодушевляла. Кейт научилась владеть лицом задолго до того, как начала работать в полиции, и сейчас аккуратно вела машину, устремив бесстрастный взгляд на дорогу. Но каким-то образом ее чувства, видимо, все же передались спутнику, потому что он спросил: «Вы довольны собой, инспектор?» Сам по себе вопрос и официальность обращения заставили Кейт мысленно вздрогнуть. Но она решила ответить честно, понимая, что выбора у нее нет. Она хорошо выполняла домашнюю работу, ей была известна его репутация. Когда коллеги говорили о нем, она очень внимательно слушала. А они говорили: «Он шельма, но честная шельма». Кейт знала, что к некоторым несовершенствам и чудачествам Делглиш относился терпимо. Но нечестность среди них не числилась. «Да, сэр», — ответила она. «Мне нравится ощущение того, что мы контролируем ситуацию и движемся к определенной цели». Потом помолчала и, сознавая, что вступает на опасную территорию, «но черт возьми, почему это должно сходить ему с рук?» — добавила. «Ваш вопрос подразумевал критику, сэр?» «Нет. Никто не служит в полиции без того, чтобы получать некоторое удовольствие от обладания властью. И никто не идет в специальный отряд по расследованию убийств, если у него нет своего рода пристрастия к смерти. Опасность возникает, когда это удовольствие становится самодостаточным. В этом случае пора задуматься о другой работе. Ей хотелось спросить: а вы когда-нибудь задумывались о другой работе, сэр? Но она понимала, что искушение следует побороть. Бывают старшие офицеры, которым подобный вопрос можно задать после пары стаканчиков виски в клубе высшего командного состава, но Делглиш к ним не принадлежал. Она помнила момент, когда сообщила Алану, что Делглиш взял ее в свой новый отряд. Он тогда улыбнулся и сказал: «Так не пора ли тебе попробовать читать его стихи?» А она ответила: «Лучше я сначала попытаюсь наладить отношения с человеком, а уж потом с его стихами». Теперь, по прошествии времени, она не могла сказать, что преуспела в этом. Мистер Лампорт упомянул о располосованном бритвой горле. «А ведь мы не сообщали ему, как именно умер сэр Пол. Каким же образом он узнал о бритве?» — поделилась Кейт своим подозрением. «Закономерный вопрос», — согласился Делглиш. «Они были старыми друзьями. Лампорт — один из тех, кто мог знать, чем бреется Бероун, и догадаться, какое орудие было использовано. Интересно, что он не смог заставить себя прямо спросить нас об этом. В любом случае, мы должны как можно скорее проверить время его тогдашних передвижений. Думаю, это работа для Сондерса. Пусть он сделает три ездки. В одно и то же время, на машине той же марки, в тот же день недели и, если повезет, в таких же погодных условиях. И еще нам нужно разузнать все, что возможно, о Пембрук Лодж. Кто обладает безусловным правом собственности на дом, кто входит в состав акционеров, каков механизм работы этого бизнеса и какой репутацией он пользуется». Кейт не могла записать его инструкции, но в этом не было необходимости. «Слушаюсь, сэр», — сказала она. —